Пинг. Вопреки моим ожиданиям, Бутен без колебаний выстрелила стрелой, как только враг оказался в пределах досягаемости. Однако стрела пролетела над головой преследователя и довольно долго пролетела мимо химеры, прежде чем приземлиться в совершенно неожиданном месте. Во время тренировки я часто хорошо попадал в объекты, которые были быстрее этого. Конечно, тренировки также проводились для того, чтобы выбирать и поражать только несколько определенных целей среди множества целей. Ты все еще чувствуешь тяжесть, однако Бутен тут же парировала протест следующей стрелой. Нужно всего 2 или 3 выстрела, прежде чем противник приблизится. Если ты не можешь попасть в него сейчас, то понимаешь, что не сможешь сделать этого после того, как противник полностью приблизится и начнет сражаться с твоими союзниками. Пинг. Тщательно прицелившись, Бутен выпустила свою демонстрацию. Пак, кик. Одна из бегущих вперед бронированных обезьян упала и закричала. Преследуемые увеличили скорость, а группа химер немного замедлилась. Пинг, кан. Бутен немедленно выпустила еще одну стрелу, но на этот раз она отскочила от закаленных рук парней, и вскоре враг оказался прямо перед нами. Атакуйте первыми. По моему крику Ноя и Йинхо немедленно выбежали, как будто ждали их. В отличие от тренировок, Йинхо не колебалась в своих действиях, даже находясь в ситуации, когда она могла умереть, если что-либо сделает. По этому взгляду было ясно, что в отличие от Бутен, которая все еще раскрывала яйцо, Йинхо уже сбросила один слой своей кожи. Хвать! Ной немедленно срубил бегущую к нему бронированную обезьяну. Трупом бронированной обезьяны перекатился по полу, подняв пыль. Каанг! С другой стороны, путь галактики был заблокирован рукой обезьяны. Скорее, Йинхо отступила, чтобы избежать удара обезьяны, взмахнувший кулаком в противоположном направлении. Затем он бросил взгляд на Ноя, который уже превратил одну в труп и сражался с 2 одновременно. Один взгляд на него, и стало понятно, что он чувствовал себя побежденным. Я не знал, стоит ли его ругать за невнимательность во время боя, или хвалить за навыки, которые развились до такой степени, что он мог комфортно сражаться с бронированной обезьяной со средними характеристиками 30. Сосредоточься. Йинхо вздрогнула от моего крика и возобновила бой с врагом перед ней. Как ни крути, но ругать его нужно. Завершив, я должен что-то сказать. Ребята, которые отчаянно убегали, уже повернулись и сражались. Наш авангард состоит из 5 человек, а враг из 12, не считая командира. Благодаря усердию Ноя они сражались на равных, несмотря на численное превосходство, но враг, похоже, знал это и начал усиленно атаковать Ноя. В этом и заключается смысл существования командира сущности. Причина, по которой группу монстров называют армией. Команды передаются на широкую территорию через телепатию, поэтому монстры, которые должны действовать инстинктивно, совершают тактические движения, как обученные элитные солдаты. 7 из них схватили Ноя и начали групповой бой, а 4 пометили остальных по 1. А затем оставшийся сделал резкий поворот и стал медленно приближаться сзади к Йинхо. Я хотел бы оставить это на ваше усмотрение, если возможно. В тот момент, когда я подумал об этом и поднял волшебную палочку, стрела пролетела быстрее и попала в руку бронированной обезьяны, которая поворачивалась назад. Кан. Йинхо вздрогнула от внезапного металлического звука, донесшегося сзади, и покинула свое место. Йинхо потребовалось некоторое время, чтобы перевести дыхание, переместившись в положение, откуда она могла видеть и того, с кем она сражалась, и того, кто подошел сзади, одновременно. Затем Баген выпустила еще 2 стрелы, но бронированная обезьяна ловко увернулась от них, словно это было нипочем. Битва на мгновение затихла. Бронированные обезьяны сформировали строй и отступили, а также вышли и встали на пути, за ними Баген. Что нам теперь делать? Среди тех, кто убежал, женщина, вооруженная мечом, тихо пробормотала. Хотя он не повернул головы, было ясно, кому задавался вопрос. Что мне делать? Вы должны сражаться. Да, если мы снова соберемся вместе, то, думаю, все иссохнем и умрем. В ответ на мой равнодушный ответ женщина задала вопрос взволнованным голосом. Она была женщиной такой же маленькой, как и щит, который она держала. Не теряя терпения, разве ты не знаешь, что чем сложнее ситуация, тем больше шансов выжить, если сохранять спокойствие? Я оглядел детей. Ной был в порядке, но Йинхо тяжело дышала, словно задыхалась. Я полагаю, это дает вам некоторый опыт, верно? Вероятно, вы уже знали о своих недостатках. Честно говоря, в своем первом настоящем бою я не чувствовал такого сильного напряжения, потому что химеры с командирами качественно отличаются от химер без командиров. Нам просто нужно избавиться от командира. Другими словами, если командир исчезнет, враг немедленно превратится в разношерстную группу. Итак, как, вместо того чтобы отвечать на слова женщины, я прочитал заклинание «Лаша Флорели». После завершения заклинания пространство перед командиром химеры заметно сжалось. Вау, а-а, кик. Прежде, чем обезьяна-командир успела понять, что что-то не так, сильный взрыв охватил территорию. Бронированные обезьяны, стоявшие на страже, словно охраняя командира, выпрыгнули и закричали. В реальности цель магии, обезьяна-командир и Гандиман, несшие ее, испарились, не издав ни единого крика. Это был такой мощный взрыв, что заставил задуматься, а не применялась ли тут другая магия по сравнению с теми космическими взрывами, что использовались ранее. И вау, из романа на BlimTL.com, женщина, которая тут же разговорилась, впала в ступор и воскликнула. Ной посмотрел на меня с таким ярким, непривычным для него выражением лица, словно он догадывался, что я маг, но не ожидал, что окажется настолько сильным. Хотя Бодён и Инха, похоже, остались не впечатлены, возможно, потому что видели мою магию много раз. Но, по сравнению с тем, что я видел тогда, это ничто. Кстати, вам всем явно не хватает опыта. Чем вы вообще занимаетесь, когда враг катается по полу? Вы не собираетесь его добить? Битва после убийства командира была односторонней, потому что изначально это была такая заварушка с колесом против Ноя, которая и привела к этой битве. Расправляясь с врагами по одному, начиная с тех, кто атаковал больше всего, мы смогли закончить битву в кратчайшие сроки. Ух ты! Второй, вонзив меч в шею последней оставшейся бронированной обезьяны, Инха посмотрела на небо и глубоко вздохнула. Эй, Инха вздрогнула, когда я ее позвал. Не отвлекайся, сосредоточься. Ладно, а, да. Хотя эти слова были произнесены не впопад, Инха стала мрачной и ответила так, словно поняла, о чем он говорил. Тем не менее, для первого реального боя это было неплохо. Это не так, что я быстро взглянул и вызвал фатальную ситуацию. Однако было очевидно, что если мы и дальше так будем продолжать, то когда-нибудь непременно произойдет крупная авария. Прежде чем это войдет в привычку, лучше заранее проговорить, на всякий случай. И у вас еще нет навыков, чтобы соперничать с Ноем. Не стесняйся и просто делай то, что должна делать. От моих слов Инха расстроилась еще сильнее и даже стала казаться подавленной. Нет, почему она такая? Неужели она действительно думала, что они настоящие соперники? Даже при небольшой разнице в силах Ноя и Инха разница в характеристиках составит больше, чем в 3 раза, а с реальным боевым опытом разрыв увеличится еще больше. На самом деле, Ной в одиночку поймал 7 из 12 оставшихся обезьян, и это даже не на полную мощность. Я сказал это, потому что беспокоился, что Инха порвет себе промежность, пытаясь угнаться за журавлем, но, видимо, этого оказалось недостаточно, чтобы она приняла мои слова. Но все же ты хорошо справилась. С этого момента просто продолжай делать так, как делаешь сейчас. Тогда примерно через 1/2 года это принесет плоды. Говоря это, он похлопал Инха по голове. Ага. Но, когда он ее ободрил, ее настроение немного улучшилось. 1/2 года. На самом деле, я опираюсь на то, когда Ной проснулся после заморозки, ничего не делая. Тем не менее, ожидается, что через 1/2 года он станет одним из 5 лучших сильных игроков в Кирню. От этих мыслей мне опять становится грустно. Рик, но и многие другие ученики Рика, слишком много талантливых людей погибли из-за насилия Лиги боевых искусств. Как долго вы будете так поступать? В этот раз мне стоило закрыть тему на корню, прежде чем это произойдет. Я размышлял примерно так, когда из уст Инха послышались слегка грубые слова. Что, услышав это, я убрал руку с головы Инха. Теперь, когда я об этом думаю, почему она вообще стояла неподвижно? С ума сошла, я запаниковал из-за неловкой ситуации, но вместо этого Инха вытащила меч из шеи химеры и начала убираться после себя так, словно ничего и не произошло. Нет, если она так поступит, то что станет со мной? Спасибо вам. Пока я беспричинно испытывал обиду, ко мне подошла вооруженная мечом женщина и поклонилась. Оставшиеся 2 помогали группе наводить порядок после себя. Я быстро исправил выражение лица и приветствовал. Миниатюрная девушка с черным конским хвостом. Ничего особенного в ее экипировке. Видел ее в первый раз, сколько бы ни смотрел. Если бы все происходило по-старому, то она, вероятно, не погибла бы здесь. Тем не менее, во время первого раунда я проработал в Кирню 8 месяцев, поэтому знаю нескольких независимых наемников. Но как, черт возьми, вы оказались в погоне? В ответ на мой вопрос женщина на мгновение задумалась, может ли она это сказать. А, ну, вы знаете, что в северо-западном заброшенном городе появился высокопоставленный командир Химеры. Да, кажется, вчера я слышал об этом на площади. Так сказала Элли вчера, когда мы искали товарища по команде. Но разве вы не говорили, что покорение запланировано на завтра? Вы уже знаете, я зря беспокоилась, что можно ли это сказать. Как вы знаете, лучшие команды в Кирню решили объединиться для покорения завтра, верно? Но когда вы действительно идете, вы не можете быть ни без чего, поэтому мы пошли первыми, чувствуя себя немного разведчиками. Тогда ваш хвост откусили и вышел этот хвост, плавание. Женщина неловко рассмеялась над моими словами, но как бы то ни было, разведывательная миссия, даже если вы старший командир, разве трое, это не слишком мало? О, на самом деле нас было пятеро, и кроме нас была еще одна команда. Тогда как насчет двух, поехали на землю, ну, но все равно свободного времени не будет, правда? Я понимаю, что они собрали всю необходимую общественную ценность, так что отныне я буду переводить все свои сбережения в доллары. Я всегда жил с этой поговоркой, верно? Где погибли эти друзья? Вот там, но это довольно далеко. Примерно час, если идти пешком. А, да, то, Сёмбанг, это Кёка. Вы японка? Да, Кёка. Моя фамилия Накана. Какого черта? Да, в любом случае. Кёка, ты нам должна, верно? Да, верно. Если бы вы могли вернуть долг, вы бы сделали это? Конечно, это то, с чем согласились и члены команды. Да, ты не просила согласия, сумасшедшая сука. Я командир команды, так что все равно должна критиковать. Кажется, Кёка прочитала мой взгляд и добавила, это было действительно безумие, но это очень заманчиво. Тогда, пожалуйста, перенесите багаж наших детей. Мои дети только что подрастают, а я физически слаба, и мы хотели бы воспользоваться частью снаряжения тех погибших друзей. Ты не против? И Кёка широко открыла рот, услышав, как мои бесстыдные слова стали еще более безумными. Глава 32. Судьба. Мы поменялись большими рюкзаками, которые несла наша группа, и небольшими рюкзаками, которые несли Кёка и ее группа. Поскольку количество людей не совпадает, Ною придется нести свою военную экипировку в том виде, в каком она есть, но это неизбежно. И на самом деле Ной, кажется, не сильно об этом думал. Кёка и ее группа молча несли свои рюкзаки, как будто они не были пустыми, когда они говорили, «Если командир команды будет критиковать меня, я буду критиковать его». И как и ожидалось, их характеристики были выше, чем у наших детей, поэтому, хотя они шли довольно быстро, они не отставали. Учитывая, что меня долго преследовали химеры, я подумал, что сами характеристики могут быть довольно высокими, независимо от реальной боевой мощи. В частности, эта женщина по имени Кёка тихо говорила рядом со мной, как будто она не устала. «Но ты действительно волшебник, я впервые вижу настоящего волшебника, тем более с самого начала, бум, я никогда не слышала ничего подобного, когда ты сюда пришел, о, ты случайно не тот человек, о котором ходят слухи, ты из Эмура, я слышала, что ты даже не выходишь из гостиницы дядюшки Рика, мне кажется, что мне уши режет, у меня закончились деньги, а во». Тогда не хочешь присоединиться к нам? У нас тоже возникли проблемы из-за уменьшения числа членов команды. Завтра я собираюсь усмирить Химеру, старшего командира, и распределение будет основано на количестве людей, и я дам волшебнику немного больше из своей доли. Как тебе? Нет, у нас есть то, что мы изначально хотели сделать. Так значит, в наши дни здесь вряд ли есть другой способ заработать. О! Кстати, я вижу, что ты принес с собой экспедиционный рюкзак. Неужели вправду, подземелье, там ходят очень плохие слухи. Даже если ты волшебник, разве не лучше не ходить туда? Говорят, что все дети, которые там побывали, попали под какое-то странное проклятие и получили отрицательные дебафы к своим характеристикам. Я слышала, что были даже те, кто умер после того, как состояние здоровья ухудшилось. Мне плохо. О, как и ожидалось. Волшебник, кажется, что-то знает. Правда ли, что это была черная магия, а не проклятие? Так этот волшебник из башни черной магии? Нет-нет, я слышала, что ты точно использовал светлую магию. Если подумать, разве это не была магия огня, которую ты использовал ранее? Как, у меня реально ощущение, что мне уши режут. Я отвечаю изо всех сил, чтобы не заткнуть ей рот, но как я могу продолжать разговор в таком тоне? На таком уровне, когда ты открываешь окно статуса, разве не должно быть написано что-то в характеристиках? Мне нужна была магия тишины, которую использовал Санхаким во время обучения. Мне стоит чему-то научиться, когда появится возможность. Я думаю, что это была магия стихии ветра или же магия башни знаний, но я был слаб к такого рода атакам. Прямая серия атак, которую можно использовать в бою, а также ментальное разрушение магии и разрушение барьеров, включая галлюцинации. Потому что я в основном учился в этой области. Из-за этого иногда бывали споры, которые не были спорами. Равиола Энсис, один из великих магов, раскритиковал меня, сказав: «Ты не волшебник, ты просто воин, который стреляет огненными шарами из рук». Это правда. Так что я на самом деле не стал с этим спорить. Но разве на самом деле тот, кто сказал эти слова, не был лидером магического корпуса, целью которого был бой? Когда я указал на это, я изначально был назначен следующим владельцем башни знаний, но у меня не было выбора из-за тенденции времени. Я, что называется, пустился во все тяжкие. Мы почти на месте. «Эй, это просто за тем холмом», — живо сказал Итёка. «У вас действительно хорошая физическая сила. Вы болтаете без умолку уже несколько десятков минут, но у вас еще остались силы. Тогда давайте здесь немного отдохнем. Туда пойдем только я и Итёка». Мои слова заставили группу распаковать сумки и сесть. Выражение лица Бакён слегка потемнело. Казалось, он знает, что был внимателен ко мне. Но что же мне делать? Не знаю, как будет выглядеть тело. Взобравшись на холм, мы обнаружили 2 трупа людей и 6 трупов бронированных обезьян за ними. Повреждения тела оказались не такими серьезными, как ожидалось. Просто слегка смято железным кулаком. Похоже, сначала битва проходила здесь, а потом они решили бежать, потому что поняли, что ничего не получится. Судя по следам, похоже, этих двоих намеренно оставили в качестве приманки. Ранее Кёка тоже говорила нечто подобное, мол, недостатка в собранных очках по заслугам не будет. Думал, вернусь на землю, а получилось жаль. Если бы эта химера находилась под контролем древнего злого бога, она бы отправилась в Декалун, а иначе стала бы материалом для нового камня душ в руках Ирин. Даже помолиться за мир трудно. Помолчав немного, я достал мобильник. Клик. Когда я нажал на кнопку на трупе, анализ был завершен мгновенно. Воспроизведение эмоций. Большой меч F. Это большой меч. Все его зубья отсутствуют, что делает его больше похожим на тупое оружие, чем на меч. Кожаная броня. Это кожаная броня. Повреждения настолько серьезны, что защита в ней, похоже, окажется слабой, даже если ее надеть. Кольчуга. Это кольчуга. Повреждения настолько серьезны, что защита в ней, похоже, окажется слабой, даже если ее надеть. Кожаные сапоги F. Это немного изношенные кожаные сапоги. Напиши это. С наблим тулцом. Это собачья миска. Глядя на это, я подумал, что мог понять, почему сбор трупов в данный момент не активен. На заре Проа, когда находили тело, считалось обычным делом передать его в дочернюю группу или отряд наемников. Потом, в плане среднегодовой выручки, в то время, когда я вступил в свой второй или третий год, стало само собой разумеющимся, что предмет достанется тому, кто его обнаружил. Сейчас трупы окутаны экипировкой Б-класса и выше, а экипировка С-класса встречается часто. Разве не несправедливо передавать ее без компенсаций? Однако можно понять, что, как сейчас, существовала культура возвращения экипировки коллегам, если вся экипировка была классифицирована как F, или даже выходила за рамки оценок. Это даже не Эмур, а Керню, так что хорошей экипировки у нее точно нет. Что делать? Если я скажу, что она мне сейчас не нужна, разве не будет это слишком простодушно? Сначала я решил оценить подругу, лежащую рядом. Воспроизведение эмоций. Длинный меч. Это не длинный меч. Стальные поножи F. Это немного помятые стальные поножи. Кожаные сапоги. Это порванные кожаные сапоги. Думаю, смогу ими пользоваться, если починю. Нарукавник стража великого леса Д. Локость плюс 2. Ада с благословлениями духа ветра. Делает твое тело немного более ловким. а этот ничем особенным не выделялся, поэтому я отказался от надежд и прокрутил список вниз, пока не нашел предмет, который показался хорошим. Ну да ладно, какими бы они ни были плохими, это команда, у которой есть как минимум один шанс подчинить высокоуровневого командира Химеру. Было бы странно, если в магазине была только готовая продукция класса F. На самом деле артефакты такого уровня можно достать в магазинах, но разница в цене настолько велика, что их нельзя сравнивать с экипировкой F-класса, на которой нет бонуса к характеристикам. Думаю, это будет как минимум 15 золотых монет. Эй, когда я достал бинт с ее запястья, Кёка тихо всхлипнула. Изначально они попытались бы собрать это и использовать для себя. Хорошо ли его напишешь? Да. Однако, как будто выполняя свое обещание, она только ныла и не просила вернуть его. Пока я не передумал, я быстро надел нарукавник на свое запястье. Воспроизведение, окно статуса. 2. Статус. Сила. 33. Ловкость. 37. 34 плюс 3. Ощущение. 33. Выносливость. 34, 28 плюс 6, мана, 104, 1 плюс 103, доступные очки для распределения, 0, просмотр подробнее, 4, надетое снаряжение, наручи великого лесного стража Д, плюс 2 к ловкости, Дейца изволил дать ему благословение духа ветра, это делает ваше тело чуточку ловчее, наконец в окне оборудования что-то появилось. Выполнив достижение об исследовании новой области вместе со своим новоприобретенным покемоном, командиром Химерой, я удостоверился, что моя ловкость и выносливость значительно повысились. После этого я просмотрел оставшиеся предметы, но не нашел ничего особенно полезного. Думаю, этого хватит. Давай просто добудем магический камень бронированной обезьяны и вернемся туда. Так, да, он пронзил тело бронированной обезьяны копьем и вынул из ее сердца магический камень. Пусть она относится к низшему уровню химер по классификации, но все равно она довольно сильна среди них, так что ее магический камень стоит дорого. Чем выше способности химеры, тем выше мощность заключенного в ней магического камня. Забронированных обезьян можно выручить около одной золотой монеты за особь. Я передал Киёко 6 добытых магических камней. Лови. Да, они это поймали. Я не из тех, кто делает что-либо просто так, но я также и не из тех, кто всегда преследует какую-то цель. У меня тоже есть свои стандарты. Не знаю, как это будет выглядеть в глазах других. Вау, спасибо. Киёко поклонилась и приняла магический камень. За что меня благодарить? Раньше мы делились всеми добытыми магическими камнями. Так и должно быть, потому что вы нам помогли. Да, мы забрали себе всех 14 бронированных обезьян и хан-демона, которых поймали в прошлой битве, а также магический камень командира. По выражению его лица можно было понять, что он действительно так думал. Это друг с ясным умом. Сохранить такой правильный настрой, живя в этих местах, это непросто. Я уже подумывал о том, чтобы пригласить его в свою команду, но быстро понял, что еще слишком рано. Даже если он сразу присоединится, он все равно не сможет пойти с нами в подземелье, потому что у него нет снаряжения, а с его точки зрения... Он сначала захочет принять участие в завтрашнем сражении по поимке старшего командира Химеры, но ждать мне неохота. В конце концов, проблема не только в Киёко. Смогу ли я довериться оставшимся двум людям, это уже совсем другой вопрос. Тогда идем дальше. Нам нужно снова разбить лагерь. Черт возьми, я услышал, как Киёко бормочет позади меня. Это продлится целую неделю. Нас трое, у нас 6 золотых монет, и мы проживем неделю. Полагаю, мне придется жить жизнью, которая мало чем отличается от бродяжничества. Это несколько выше уровня жизни, чем у птенцов, которые только что закончили обучение. Вначале дают всего 2 золотых монеты, так что на покупку оружия и еду оставшихся денег хватит примерно на неделю. Я подумал о всех трудностях, которые пришлось вытерпеть мне в первом раунде, и почувствовал, как глаза мои слегка покраснели. Конечно, помогать я не собирался. Если меня завтра не убьют, увидимся. Да, маги, остерегайтесь проклятий. Попрощавшись, мы еще около 4 часов шли пешком. 20:00. Мы и не заметили, как совсем стемнело, поэтому решили расположиться на холме, который был рядом выше всех. Поскольку это дикие места, где рассчитывать на помощь географических объектов все равно не приходится, лучше всегда разбивать лагерь на возвышенностях. Быстро перекусив батончиками с начинкой, мы начали устанавливать палатку, и тут же столкнулись с непредвиденной ситуацией. «Эй, ты же точно умеешь это делать?» «Да, на», которого возмутил мой иронический тон, отвернулся и принялся притворяться, что пытается забить колышек. «Я-то думал, что Бодён и Юнхай этого точно не умеют, поэтому собирался им потихоньку все объяснить. Не мог же я знать, что у него тоже возникнут такие проблемы. И правда, что ли, вы так давно играете поодиночке, что даже таких элементарных вещей не умеете?» Выражение «бездарно потраченное время» как раз про такие случаи. «Да, и так заклинания не активируются, тупица. Тебе надо вытащить его и всунуть. Чувак, если ночью подует ветер, все развалится. Ты не собираешься ставить палатку и спать, а ты собираешься укрываться? Тогда было бы удобно. Ты умный, замолчи». «Хорошо, тем не менее, я быстро научился, поэтому мне удалось закончить все до 9 часов. Глава 33. 33.033. Квон Бутен. Вокруг палатки был установлен большой круг из преграждающих камней. Потребовалось около 30 минут, чтобы наложить магию, которая по неосторожности привела бы к взрыву при разборке объекта. Ку. Как только я вернулся и сел на коврик, то услышал из палатки, в которую вошла Инха, тихий звук храпа. Из палатки, где находилась Наа, также раздавалось ровное дыхание, шуршание. Однако будь он все ворочалась и вертелась, будто еще не заснула. 30 минут, 1 час, и затем пришло время меняться. Будь он все еще не могла заснуть. Кажется, она ничего не говорила с дневного времени. Девица опять чудит. Точнее, это было сразу после первой битвы. Как и в карете по дороге на Кирню, я почувствовал, будто атмосфера накалилась. Не в том ли была проблема, что ты осознанно или неосознанно давила на себя во время боя, или слишком очевидно было то, что ты была внимательна, когда ходила смотреть на тело? Тук-тук. Когда я постучал в дверь палатки, Бутен, будто только меня и ждала, открыла палатку и вышла. Оба глаза были полны сонливости, но краснота глаз вряд ли была признаком сонливости. Что тут скажешь? Честно говоря, я не знаю, почему она так себя ведет. Многое хотелось бы отметить, но я не знаю, что именно на это влияет. Слишком много времени прошло с тех пор, как стерлись углы моего сердца, способные понять растерянную девочку, только что вступившую в ПРОА. «Через 2 часа ты можешь меняться с Наа». «Да, в итоге, это все, что я смог сказать». День 2. Марш продолжался без особых проблем. По пути встретилось несколько диких химер, но Бутен из лука утихомирила 1-2, а врагов, подходивших вплотную, добивали Наа и Инха. Хотя она справлялась явно хорошо, Бутен все время была какая-то вялая. День 3. Чем дальше мы отходили от Кирню, тем чаще встречались химеры. Если в первый день не было вообще никаких сражений, кроме помощи Тёка и ее группе, то на второй день мы столкнулись с химерами 3 раза, а сегодня до наступления темноты враг встретился целых 6 раз. В самом большом случае их было всего 2-3, так что серьезной помехой для марша это не являлось. Но в отличие от Инхи, гордившейся тем, что сама убивала химер, Бутен просто молча собирала магический камень и возвращалась на свое место. И примерно в это время и другие участники команды Мывай начали замечать, что атмосфера вокруг Бутен какая-то странная. «Сестренка, у тебя нет никаких проблем?» Во время ужина первой к Бутен обратилась Инха. Обычно разговор у них начинался с того, что Бутен что-нибудь рассказывала, так что это можно считать довольно необычным случаем. «Нет, почему?» «Просто. Если нет, значит, все в порядке». Даже когда Бутен ответила, явно показывая, что у нее проблемы, Инха кивнула и сказала, что понимает. «Это нормально, то есть, что должно быть?» Я подмигнул этой галактике. «Эй, спроси побольше. Любой видит, что что-то не так, у тебя даже голос звучит не так, как обычно. Тебя устраивает, что она отвечает, если нет, и все. А? Кто из нас больше располагает Бутен к себе? Хочешь меня? Может, на? Да только ты и есть». Однако, вопреки моим ожиданиям, Инха доживала энергетический батончик и, как только проглотила его, тут же ушла в палатку. «Это что, человек? А эта бабочка по соседству не должна быть более чуткой к человеческим эмоциям, чем та?» «Нет, возможно, он понимал, что так и есть, и делал это намеренно». Вскоре поели и Бутен с Наа, а потом тоже убрали свои тарелки и вошли в личную палатку. Хотел бы я, чтобы Инха задала вопросов побольше. В итоге, похоже, мне самому придется как-нибудь выяснять, Тяжесть чертового лидера. Это была неизведанная для меня территория. На первом этапе я просто брал на себя руководство и размахивал копьем. Тук-тук. По завершении установки заградительного камня, я постучал в дверь палатки, где находилась Бокён, несмотря на то, что до конца моей смены оставалось еще больше часа. Бокён от усталости не смогла уснуть и встретила меня лицом, которое ничем не отличалось от того, с которым она пришла. «Если будешь спать так мало, то упадешь в обморок во время марша. Извините, за что ты извиняешься?» Я внутренне вздохнула и сказал, «Если все равно не будешь спать, то выходи». На мои слова Бокён взяла свою обувь, обулась и вышла из палатки. Когда я сел на мат и похлопал по сиденью рядом с собой, она немного помедлила, а затем подошла и села, с чего начать разговор. Поняв, что у меня нет дара красноречия, мне ничего не оставалось, кроме как сказать то же самое, что и Инха. «Есть ли какая-то проблема в последнее время?» «Нет, эй, в твоем голосе слышится что-то необычное. Вместо того, чтобы страдать в одиночестве, скажи об этом вслух». «Я ничего не скажу». От моих слов у Бутен появилось такое выражение лица, будто она вот-вот заплачет. «Именно такое изображение видишь, когда приходишь из Эмура в Кирню. Я убил возницу Лиги Мастера Боевых Искусств, а Инха убила грабителей, ударив их кинжалом. Кажется, это наложилось на то, что произошло сразу после этого. Есть, но не из-за моего старшего. Это просто моя проблема, которую я должен решить, так что не беспокойтесь об этом. Не говори глупостей, просто скажи. Сейчас только хуже от этого». Услышав мои слова, Бутен напустила голову и задергала руками. Бутен некоторое время смотрела на землю, а затем улыбнулась. Это был смех, граничащий с самобичеванием. «Просто, я, разве это не так бесполезно? Что за чушь ты несешь, что это значит?» К счастью, слова вышли после того, как прошли через один фильтр. Бутен все еще смотрела на землю. «Просто, все так», — голос Бутен, когда она сказала это, был слабым, словно он исчезнет, если на нее дунуть. «Даже в карете. Инха сначала бросилась на вас. Я даже не знала об этом и смеялась как идиотка, спрашивая своего старшего о бесполезных вещах. Это то, что делает ее особенной. Я действовала, даже не сказав тебе об этом, так как же я могу за тобой поспевать?» «Да, из руководства я знал, что Инха была чем-то особенным, но после этого все по-другому. После этого ты говоришь о том, как Инха лично покончила с жизнью грабителей кинжалом. Ну, Инха переборщила. Не было необходимости убивать их всех, но если бы ты их оставила, я бы, боюсь, что должна была убить их». Бутен на мгновение замолчала, прежде чем сказать: «Должна была убить тебя», словно опасаясь произносить это слово. «Это не имеет ничего общего с особенной природой галактики, потому что эта особенность не сделает твое сердце сильнее. В бою тебе нужно всего лишь выпустить одну или две стрелы издалека, но как только ты вступаешь в бой, ты ничего не можешь сделать. Когда я тренировалась, мне казалось, что что-то произошло. Позавчера, когда Кёка пошла посмотреть на тела своих товарищей по команде, она дала мне перерыв, потому что боялась, что я буду в шоке, когда увижу это». «Так и есть». Бормотание, которое было почти похоже на разговор с самой собой, продолжалось. Я закрыл рот. Вместо того, чтобы торопливо успокаивать ее, я думаю, лучше дать ей выговориться. Но это все моя проблема. Причина, по которой я не могу выстрелить стрелой во время сражения, в том, что я недостаточно хороша. Причина, по которой старший заботится только обо мне, заключается в том, что я недостаточно хороша. Инха была нужна моему старшему с самого начала, а я была просто дополнением. Это не так, однако обещание, которое я только что дал, было напрасным, и я перебил Бутен, не дослушав ее. «Я не знал, что ты так думаешь». Спросить: «В какой момент ты так почувствовала? Разве она уже не все рассказала? С того, что было сказано на складе бара до окончания урока, до того, что Инха спросила, спасет ли Инха ее сестру при эвакуации из Найтшит, до того, что произошло в карете. Я думал, что становлюсь лучше во время тренировок и снова становлюсь немного ярче, но в конце концов, когда я приступил к практике, я понял, что ничего не изменилось, и я разваливался еще больше, чем раньше. Не знаю почему, но я сравнивал себя с Инха и побуждал себя стать полезным человеком, почти до одержимости. Словно он думал, что если не сможет этого сделать, то я, как само собой разумеющееся, оставлю его. Я когда-нибудь делал что-нибудь, что заставило тебя думать подобным образом, или что произошло на Земле, как мне об этом говорить?» Я продолжал говорить, тщательно подбирая слова, чтобы меня не поняли неправильно. «Возможно, сначала ты так и думал, но не сейчас. То, что я сказал в карете, сестренка». В этот момент я внезапно услышал позади себя голос Инхи. Когда я обернулся в удивлении, то увидел, как Инха высовывается из дверцы палатки, прищурив глаза. Ее волосы, обычно завязанные в хвостики, были совершенно распущенными и растрепанными, словно она только что проснулась. «Не пытайся затевать со мной соперничество, ММ», Бакён спросила в ответ с глупым выражением лица на внезапные слова Инхи. И я тоже смутился. «Что это за чушь? Не сравнивай себя со мной, просто делай то, что делаешь. Это звучит так, будто ты где-то это уже слышала. Примерно через полгода ты сможешь стрелять из лука, даже если сражаешься. Разве это не нормально тогда?» Сказав это, Инха исчезла обратно в палатке, даже не дождавшись ответа. «Разве это не полное безумие?» Тем не менее, Бакён еще больше расширила свои большие глаза и тупо уставилась на палатку, где исчезла Инха, не обращая внимания на то, что говорит эта сумасшедшая СК. «Чтобы продолжить то, о чем я говорил ранее, помни о том, что я сказал в карете. Я никогда не оставлю тебя только потому, что ты немного медленнее обучаешься. Даже если ты скажешь, что не можешь сражаться». «Ага». Когда я подбирал разрозненные слова, чтобы быстро все прояснить, Бакён внезапно рассмеялась. «Ага, ахахаха, пот». Это был не классный смех, но, с другой стороны, это был не тот самоуничижительный смех, который был раньше. «Бакён, все нормально, все в порядке, сэмпай». Я понятия не имел, откуда взялась эта перемена. Почувствовал ли он облегчение, потому что сказал то, что было у него внутри, или он почувствовал облегчение после того, как услышал мои слова. Я не хотел думать, что меня утешил какой-то не такой уж и похожий на утешение Инхи комфорт. Просто все в порядке, верно. Я думаю, что мне все еще страшно видеть, как люди умирают, но все же, он все еще дрожал руками, демонстрируя неуверенность, а глаза его также покраснели. «Потому что ты сказал, что не бросишь меня, я приложу все усилия, я стреляю из стрельбы из лука». Как сказала Инха, разве через полгода все не будет хорошо? Тем не менее, он не выглядел таким же подавленным, как раньше. «Ну, мне правда очень хочется спать. Можно я посплю сегодня подольше? Вместо этого я буду наготове завтра». «Хорошо, уходи». По сравнению с раскопками земли и ее выгребанием, оставаться на страже еще несколько часов не стоит таких усилий. Во время двухнедельной экспедиции я только садился и вздремнул. «Пот, я действительно не знаю, что на земле, это лучше». Это был звук, который Ной внезапно издал во время завтрака. Это было что-то, что вышло из ниоткуда без всякого контекста, поэтому не только Бакён и Инха посмотрели на Ноя. Несмотря на то, что внимание всех было приковано к нему, Ной, казалось, не чувствовал давления и продолжал говорить с сердитым выражением лица, съедая свой второй энергетический батончик. «Лучше так сильно испугаться, что ничего не сможешь сделать, чем когда люди убивают людей, как в игре». Это была необычайно длинная речь, и было ясно, к кому она обращена. Лицо Бакён покраснело, как яблоко. «Если относишься к смерти легкомысленно, то в итоге легкомысленно отпустишь и себя, и своих товарищей по команде. И твой навыков уже достаточно. Просто я себе не доверяю. Они не могут стрелять, потому что боятся, что мы пострадаем. То же самое. Гораздо лучше ничего не уметь делать из страха пострадать, чем те, кто стреляет в своих товарищей по команде, независимо от того, умрут они или нет. Спасибо». Бакён закрыла лицо и опустила голову. Обнаженный затылок покраснел. «Кто ты такой? Не говори со мной. Кто ты такой?» Голоса Инхи и Ноя звучали, как фоновая музыка. Бакён по-прежнему не могла поднять голову. Наверное, он так поступает потому, что чувствует себя виноватым за то, что не может спать всю ночь и бодрствует. «Я решила думать именно так». Глава 34. 34.034. Джамануэр. По мере того, как проходили дни, было видно, что дети все больше привыкали к бою. В частности, скорость роста галактики была ослепительной. Вообще, если Бакён уже принимала решение и начинала идти, то можно было сказать, что Юнха уже была на уровне бега. «Мои навыки улучшились настолько, что теперь я могу одним щелчком срубить бронированную обезьяну, которая так упорно сопротивлялась в первый день, более сильной, чем показано в статистике. Это одно из основных условий, которое необходимо выполнить, чтобы стать главным хищником в ПРО. Отныне я тоже буду играть активную роль. Это я сказал вечером четвертого дня, жуя энергетический батончик, который теперь казался грязью. Чтобы позволить детям привыкнуть к бою, я помогал им настолько, насколько возможно, и поддерживал, только когда они находились в опасности, но теперь пришло время позаботиться и о своих достижениях. Прежде всего, поскольку эта область находится далеко от Кирню, число встретившихся химер быстро увеличивалось. Если я буду отдыхать каждый раз при столкновении с врагом, как делал это раньше, я могу прибыть в руины позже, чем через неделю, вместо 6 дней. Я сам позабочусь о 5 или менее, так что просто соберите магические камни, и сразу же пошли дальше. Дети кивнули, как будто поняли. День 5, хотя мы встретили больше химер, чем было всего за все предыдущее время, скорость марша на самом деле стала выше, чем в 4-й день. Чтобы сохранить как можно больше выносливости, я оставлял химеры в покое, пока они не окажутся прямо перед группой, а затем приступал к битве, сразу расчищая все вокруг. Сначала дети нервничали, когда химеры прибегали издалека, но через полдня они так привыкли, что не моргнули глазом, когда химеры оскалились прямо перед их носами. Старший, есть ли в магии функция наведения? Бодёнг, который видел, что только атакующая его химера была уничтожена прицельно, спросил с горящими глазами. Он выглядел так, словно хотел поверить, что нашел некий прорыв, но мне было немного жаль, что его ожидания были обмануты. Нет, на самом деле ей труднее управлять, чем стрелой. Если допустить небольшую ошибку в управлении маной, все, от масштаба до цели, будет полностью испорчено. Как жаль. И все же, в отличие от стрел, этот тип магии не требует времени на полет, поэтому, пока заклинатель использует ее правильно, исключены случаи попадания в союзников из-за внешних факторов. Ох, но это история о волшебниках, достигших определенного уровня. Навыки заклинателя слабы по сравнению с навыками противника, поэтому, если вас прервут, это будет фатальнее, чем выстрел из лука. Ах, но для этого должна быть огромная разница в навыках, потому что я должен закончить вмешательство в анализ в эту долю секунды до активации магии. Даже если вы достигнете 7-го ранга, вероятность прерывания практически исключена. А во, о, но если у вас 7-й ранг, какой у вас уровень мастерства? Если взять за эталон землян, то я бы вошел в 5-ку лучших, верно? Ах, Бодёнг отчаянно посмотрел на мой ответ. Было забавно видеть смешанные чувства радости и печали с каждым сказанным словом. Чем вы двое занимаетесь? Юнха, которая спокойно наблюдала за сценой, скривилась. Хотя для вовлеченных в нее людей тема серьезная, если смотреть на нее со стороны, то видно, что все это шутка. Если разговор закончится так, то сердце Бодёнга, которое ей удалось укрепить, снова будет разбито. Поэтому я решил быть смелым. Но у вас получится, если вы постараетесь. За всю свою жизнь я не слышал о случаях, когда ядро взрывалось сразу после пробуждения маны. Но Бодёнг после моих слов странно посмотрел. Конечно, вы никогда об этом не слышали. Старший тоже пришел с нами. А, разве это не так, Хаэм? Бодёнг сказала с победным выражением лица, словно она угадала номер. Старший, сколько вы собираетесь придерживаться концепции новичка? Честно говоря, когда вы прибыли, на основании собственных умозаключений Бодёнг, похоже, уже пришла к выводу, что я прибыл сюда несколько месяцев или лет назад. К сожалению, вы ошибаетесь. 7 лет назад. Это было искреннее признание. Если вы не хотите об этом говорить, откажитесь. Я точно знаю, что мой первый жокей был 3 года назад. Но Бодёнг просто открыто разочаровалась в моем ответе. Зачем вы спрашивали, если не собираетесь верить мне, даже если я вам расскажу? Бодёнг закончила разговор этими словами, словно она задала вопрос, хотя и не думала, что я дам серьезный ответ. Утомительный марш продолжался, и на 6-й день, мы наконец добрались до горного района. Он больше, чем я думала, бормотала Бодёнг, глядя на возвышающуюся скалистую гору, которая заполнила ее поле зрения. Я тоже испытал то же самое. Я знал, что здесь находится что-то из записей, но это был мой первый визит сюда лично. Но, ладно, найти не составит труда. Если бы руины были так хорошо спрятаны, что люди не могли их найти, то их бы уже давно не прокляло множество идиотов. Говорили, что если следовать за пещерой где-то в горах, то можно найти руины. Джим, я не могу смириться с этим. Лучше будет взять его с собой. Дети растерянно уставились на мои слова. Не делайте такое лицо. Я тоже не хочу этого делать. Блуждать по горам с рюкзаком такого веса нелегко и для меня, чья физическая сила начала превышать силу обычного человека. Я хотел спрятать где-нибудь свой рюкзак и пойти пешком, но, как и ожидалось, Лига мастеров боевых искусств была проблемой. Даже если я не поднимал головы в течение 6 дней, это не гарантирует, что в будущем ничего не произойдет. Мы знаем свой пункт назначения, но не можем расслабляться только потому, что он не находится в пределах непосредственной досягаемости. Хорошо, тогда давайте поднимем настроение и отправимся. Прошло 2 часа с тех пор, как я начал подниматься на гору с тяжелым рюкзаком. Как гора, где были обнаружены руины, человеческие следы можно было обнаружить здесь и там. Область, где концентрируются следы, и среди них есть следы длительного пребывания для реорганизации. Вскоре мы нашли вход в большую пещеру. Это здесь? Бокен, увидев вход в пещеру, задала вопрос со слегка скучающим выражением лица. Ной ответил: это, должно быть, оно. Даже после ответа Ноя выражение лица Бокен, похоже, не стало легче. Я знал об этом из записей, но когда я увидел это лично, это было более впечатляюще, чем я себе представлял. Это скорее не пещера, а огромная щель, которая выглядит так, будто скалистая гора раскололась на части. Несмотря на то, что был полдень, пещера была темной как бездна, скрытая тенью скалистой горы. Брошенный камень несколько раз отскочил от пола и быстро погрузился во тьму. Она почти напоминала вход в бездонную пропасть ада. С другой стороны, мне было интересно, почему Лига мастеров боевых искусств не обрушила вход, когда Джеймс вошел в руины в первом эпизоде. Как они могли без бомб или магов обрушить вход в пещеру такого размера? Думаю, я догадываюсь, почему руины до сих пор не были обнаружены. Бутен заговорила с небольшой дрожью. Я также с этим согласился. Просто глядя на нее, кажется, что вы не хотите туда идти. Конечно, это нелогично, что любопытные искатели приключений не пойдут туда только из-за этого. В частности, жители Земли, которые относятся к этому миру как к игре, ни за что бы не прошли мимо такого подозрительного места. На самом деле, само обнаружение, должно быть, произошло довольно давно. Я просто не могла сказать вам об этом, когда приехала в Кирнию. Однако всех искателей приключений, которые без страха входили внутрь, до смерти забили стражники, охраняющие руины. Причина, по которой собаки и коровы теперь могут входить и выходить из подземелья, заключается в том, что Лига мастеров боевых искусств напала на руины и уничтожила всех стражников. Ладно, тогда пойдем скорее. Сказав это, я призвал сферы света и прикрепил их к каждому ребенку. Я шел по темной пещере так несколько часов. Естественная пещера, где свисали сталактиты, внезапно превратилась в хорошо вымощенный путь. И, когда мы шли по этому пути, вскоре перед нами предстала огромная структура. И, вау! Бодён воскликнула с восхищением, глядя на храм. Инха и Ной тоже смотрели на храм пустыми глазами. Мы здесь не для того, чтобы развлекаться, ребята. Чтобы так меня отругать, я тоже был слегка поражен подавляющим зрелищем. Огромные зрачки такие высокие, что потолок кажется небом. В центре потолка находилась огромная бусина, излучающая мягкий свет, как луна, освещая весь храм. В этом жутко бледном храме царила чистая атмосфера без и пылинки и стояла тишина, которая вообще не казалась человеческой, создавая необъяснимо прохладную атмосферу. «Давайте передохнем здесь немного». Сказав это, я распаковал свой рюкзак и сел. Пока дети садились перекусить, они продолжали поглядывать на храм. Изначально я собирался только кратко проинформировать, но, увидев это, подумал, что мне следует также объяснить происхождение этих руин. Это храм, посвященный Бжаманару, древнему богу войны и одновременно убийце. Когда я начал говорить, уши детей навострились. Нет, может быть, это и правда святое место. Вы могли уже догадаться, но это все часть руин, включая прямую дорогу, по которой мы шли раньше. Это история из далекого прошлого, когда еще не существовало ни империи, ни республики, ни союза королевств. Когда показалось, что история будет длинной, Бодён повернулась ко мне и села. Казалось, Инха и Ной тоже сосредоточились на том, что я говорю, хотя они и делали вид, что нет. Джаманар был королем и генералом маленького королевства, название которого сегодня даже не сохранилось. Он был королем разоренной страны, постоянно конфликтующей со своими соседями. В тот год было то же самое. Как и ежегодно, соседняя страна вторглась, и Джаманар лично возглавил свою армию и отправился отражать их, как обычно. Но тут произошло нечто неожиданное. Другая страна, которая была союзником, предала нас. Столица, лишенная войск, была быстро оккупирована. Мою жену и дочь зарезали, а голову моего сына повесили на воротах. И вот тогда это началось. Война лишь для того, чтобы распространить несчастье. 50 рыцарей и 10 000 воинов. Джаманар уничтожил нацию предателей только с таким числом. И мы также уничтожили страны-враги, которые постоянно вторгались. В припасах не было необходимости. Армия мертвых продвигалась вперед, разрывая тела своих врагов и выпивая их кровь. Это было время войны. Это было время, когда несправедливые смерти и несчастья были повсюду. Для него было естественно иметь последователей. Вскоре численность войск превысила 100 000, и его служило больше последователей. Тогда к Джаманару пришла божественность. Война и резня. Эти два слова, которые никоим образом не казались священными, стали его символом, и половина континента была сожжена его руками. Малый архангел изрыдал откровение земле. Я избрал 6 противников и наделил их силой и обязанностями. Они были сильны, достаточно сильны, чтобы победить почти непобедимую армию Джаманара. И Джаманар, который продолжал отступать из-за постоянных поражений, в конце концов потерял всю свою армию и вернулся в столицу королевства, где все началось. Это прямо здесь. Это был храм, в котором поклонялись Джаманару, священное место и в то же время ставшее гробницей место. Такова сущность руин, которые нам предстоит атаковать дальше. Это была неприятная история, в которой жертва стала преступником и в конце концов умерла ужасной смертью за это преступление. Дети, наверное, подумали о том же, но их вид не говорил о том, что они только что услышали интересную старую историю. Однако, возможно, из-за того, что история была такой нереалистичной, я не смог особенно ей сочувствовать. Это как миф. Бытен пробормотала, выслушав мою историю. Все потому, что это миф. Он немного отличается от обычных мифов, поскольку это событие, зафиксированное в реальной истории. Сейчас об этом помнят очень немногие, так что это что-то, что можно было найти, только покопавшись в записях магической башни. Джаманар, который был полубогом, потерял всю свою армию и был заключен под землю своими противниками. И теперь почти не осталось тех, кто помнит его имя, не говоря уже о его последователях. Бог без веры больше не может оставаться Богом. Это не что иное, как воспоминание о старых богах, которых больше нет. Проклятие, лишающее сил любого, кто ступит на это историческое место, является лишь проявлением инстинкта жажды крови и жизненной силы. Я произнес это и поднялся на ноги. Все видимые реликвии, вероятно, уже были унесены Лигой боевых художников. Я хочу заполучить остаточное отчаяние Джаманара, которое до сих пор здесь и распространяет проклятие, и оружие его противников, которые заточили его здесь. Итак, если вы закончили есть, пойдемте быстрее. Я собирался применить защитное барьерное заклинание, чтобы уберечь нас от проклятия, но остановился, завидев окаменевшие выражения лица Инхи. Инха, которая сурово смотрела на руины, повернула голову и встретилась со мной взглядом. Так что на минуту. Инха долго поджимала губы, раздумывая, что хочет сказать, а потом что-то произнесла с решительным выражением лица. «Мы обязательно должны туда идти», глава 35, 35.035, рыбная ферма. Время безжалостно текло. Выражение лица Юнхи по-прежнему оставалось напряженным, и Бакен, смутно знавшая, что Юнха особенная, также согласилась молчать. Ной сначала наклонил голову, но, когда я увлекся своими мыслями, он вскоре отвернулся, как будто говоря мне позаботиться об этом. Я потратил время на размышления, чтобы понять, упустил ли я какие-либо переменные. Джаманар был заключен в тюрьму в подвале королевского дворца его противниками. Тело уже развалилось с течением времени, и статусы эго, которые привели к половинчатому существованию, рухнули после запечатывания. Осталось только желание крови. Прошел уже год с тех пор, как эти руины были полностью завоеваны в первом раунде. Даже после того, как маги и священники, состоявшие из коренных жителей Проа, закончили свою атаку, мысли Джаманы оставались массой бессознательного состояния, которое не делало ничего, кроме как высасывало жизненную силу искателей приключений, вошедших в руины. Здесь нет никаких проблем. А что насчет противников? После заключения Джаманыра в тюрьму его противники использовали себя как средство для его запечатывания. 6 кольев окружающих пространство, где был запечатан Джаманыр, являются следами этого. Переместив печать Джаманыра особым образом и сломав кол, можно получить оружие, которое они использовали. С течением времени большинство из них повреждается, но некоторые можно использовать после реставрации, а некоторые все еще сохраняют свою полную силу. И здесь тоже нет никаких особых предостережений. В чем проблема? Теперь, с этого момента, отвечай только да или нет на вопросы, которые я задам. В конце концов, мне ничего не оставалось, как спросить напрямую. Я не думал, что смогу получить четкий ответ, но если задавать вопросы так, как я делал на учебном занятии, неужели не появятся какие-нибудь подсказки? Что происходит внутри руин? Кивок. У вас есть какие-то враги? На вас когда-нибудь нападали? Дрожание. Как ты думаешь, моей или твоей жизни угрожает опасность? Дрожание. Что? Я не смог найти больше вопросов, которые можно было бы задать. Что-то происходит, но это не нападение врага и не угроза для жизни. Тогда нет никаких проблем, верно? Но ты... Что-то страшное произойдет. Юнха увидела мое озадаченное выражение и неопределенно сказала. Так в чем проблема? Я взял его на учебу в надежде на что-то подобное, но его ранг все еще слишком низок, чтобы использовать его активно. Я заставлю себя. Я наконец-то завершил барьер, который открыл ранее. Я не знаю, что произошло, но это не имело значения, пока никто не умер, и я просто немного приболел. И если интуиция действительно является абсолютно непобедимой способностью, то выжил бы до конца Чхвеюн, а не я. Прозрачная стеклянная стена окружала всю нашу группу. Это защитит нас от проклятия. Даже если я расскажу вам подробные принципы, вы, вероятно, не поймете, поэтому я просто пропущу это. Он слаб к потрясениям изнутри, поэтому, если возможно, не прикасайтесь к нему. Ной, который с любопытными глазами смотрел на барьер, вздрогнул от моих слов. Это действительно мой путь, несмотря на то, что ситуация такая. Я увлекаюсь атмосферой и пугаюсь, и здесь нет ничего подобного. Пойдем. Просто постарайтесь не отставать слишком сильно. Мы вошли в руины. Грохот. Как только мы прошли через вход, стены слева и справа открылись, открывая скрытое пространство. Однако, вопреки великолепному зрелищу, внутри стены ничего не было. Грохот, треск, тук, дигур. Вместо этого что-то зацепилось за мои ноги. Мелко разбитые камни, или камень. Это были останки големов, которые изначально были внутри той стены. Охрана, возведенная противниками, чтобы предотвратить вторжение извне. Идите осторожнее, чтобы не споткнуться. Однако эта сторона также ослабла, поскольку не смогла выдержать течение времени. Когда его установили, возможно, считалось, что это полупостоянное учреждение, но они, вероятно, не ожидали, что оно будет заброшено на 1000 лет. И примерно через 1000 лет, вероятно, это уже не имело большого значения. Достаточно было несколько актуализировать тренды того времени, как Джаманур, ставший полубогом, был низложен и пришел в упадок. Трах, стук-стук, тадак. Пройдя немного дальше в храм, я услышал, как что-то ударило по окну, а в такт звуку на барьере, окружавшем нас, появились красные пятнышки. Бутён увидел это и сказал только немного уставшим голосом. «Фу, старший, это и правда проклятие, верно?» «Умный», я ответил на вопрос Бутёна шуткой, но сам думал совершенно о другом. «Нежданная ситуация может в любой момент приключиться. Если это не будет набег врагов или угроза жизни, то с высокой долей вероятности мы подвергнемся этому проклятию». Мы вскоре оказались перед огромной дверью с железными прутьями. Тададак, тадак, трах, таталк, тадададак, тук, бац. Число красных пятнышек, ударявшихся о барьер, постепенно росло. Как при езде по дороге в ливень, сколько я не обновлял барьер, красные пятнышки вскоре закрыли мне обзор. Попробуй в меру, а если не получится, бросай, негодник. Скрип. Когда я потянул за рычаг рядом с собой, решетка поднялась, и дверь распахнулась. Мы вошли, поприветствованные короткой лестницей, ведущей в подвал. Мы взлетели сферой света и полетели. Подвал, в который мы прибыли, был огромным. Посередине стоял алтарь, излучавший красный свет, и вокруг алтаря стояло шесть огромных кольев. Цепь, которая должна была первоначально соединять колья друг с другом, была порвана и валялась на земле в неприглядной форме. Из-за этого проклятие исходит с ума. В исторических местах нельзя бездумно играть с вещами. Эти негодяи даже азов не знают. Подождите здесь минутку. Я сказал это и вышел за барьер. Вокруг моего тела образовалась похожая прозрачная тонкая пленка, когда я вышел за пределы барьера. Она приняла такую невзрачную форму, потому что также должна была защищать других детей, а изначально магия использовалась именно так. Я бросил взгляд на Инху, но выражение ее лица все еще было нехорошим. Увидев это выражение, я обещал: «Хорошо, если почувствуешь, что можешь попасть в беду из-за того, что заиграешься с мыслями, не жадничай и сразу отпусти руку».